благодарности. Было бы совершенно непростительно с моей стороны не поблагодарить всех тех, кто помог мне пережить рождение еще одного романа. Родители всегда были моей опорой. Даже не знаю, как можно писать, не имея возможности посоветоваться с отцом или поплакаться матери. Муж и сыновья оказались необычайно терпеливы. Любая другая семья уже сдала бы меня в приют для умалишенных. Спасибо вам, парни, за то, что вы меня терпите. Моя Элизабет, Элизабет Юлберг, лучший на свете агент по рекламе. Только благодаря тебе я могла сохранить рассудок как во время поездок, так и между ними. Мало кому везет так тесно сотрудничать со своей лучшей подругой. И я бесконечно благодарна этой любительнице сыра, девчонке со Среднего Запада. Джуди Риммер продолжает гениально и изящно руководить моей карьерой. Очень приятно знать, что я в таких хороших руках. И замечательно, что мои рукописи тоже попадают в хорошие руки. Спасибо Ребекке Дэвис за столь точное понимание сложившейся в моей голове истории и за помощь в поисках наилучшего способа донести ее до читателей. Спасибо Меган Тингли, во-первых, за несгибаемую веру в мою книгу, а во-вторых, за ее шлифовку до блеска. Спасибо всем сотрудникам отдела молодежной литературы в издательстве Little Brown and Company за такое бережное отношение к моим творениям. Сразу видно, что все вы делаете свое дело с любовью, и я невыразимо признательна вам за это. Спасибо всем. Крису Мерфи, Шону Фостеру, Эндрю Смиту, Стефани Ворос, Гейл Дубинин, Тини Макинтайр, Эми О'Нил и многим другим, кто обеспечил успех серии. Мне невероятно повезло найти Лори Джоффс, которая как-то ухитряется быть самым быстрым и самым внимательным читателем. Я очень рада, что у меня есть такая подруга и помощница, проницательная, талантливая и терпеливо относящаяся к моему нытью. И еще раз спасибо Лори Джоффс, а также Лауре, Кристиано, Микаэле Чалдс и Теду Джоффс за создание и поддержку самой яркой звезды виртуальной вселенной «Сумерек» — словаря «Сумерек». Я очень признательна за все ваши усилия, благодаря которым вы обеспечили моим поклонникам уютное место, где они могут пообщаться друг с другом. А также спасибо моим международным друзьям «Grepuscolaes.com» за создание поразительного сайта, который преодолел все языковые барьеры. Огромная благодарность также Бриттани Гарднер за ее превосходную работу на Стефани Майер MySpace Group. Там собралось такое огромное количество поклонников, что я не представляю, как можно всех упомнить. Бриттани, я тобой восхищаюсь. Кэти и Одри, сайт Белла Пенобра. Это просто прелесть. Кэзер, сайт twilightnexus.com. Это круто. К сожалению, я не могу упомянуть здесь все сайты и всех их создателей, но огромное спасибо вам всем. Огромная благодарность Лауре Кристиано, Мишель Виера, Бриджит Крэвистон и Кимберли Петерсон за ценные замечания, поддержку и энтузиазм. Каждому писателю нужно подружиться с независимым книжным магазином. Я очень благодарна моим приверженцам в родном городе Темпе, штат Аризона, и особенно Фейс Хохальтер, который обладает изумительным литературным вкусом. Я в долгу у богов рока, группы Муза, за еще один вдохновляющий сборник. Спасибо за то, что продолжаете писать мою любимую музыку. А также признательна всем группам, чьи песни я постоянно слушаю и кто помогает мне обрести вдохновение. Окго, Гомес, Плацебо, Блу Октобер и Джекс Маннегуин. А самое главное, громадное спасибо всем моим поклонникам. Я твердо уверена, что все вы самые привлекательные, умные, интересные и преданные поклонники во всем мире. Если бы могла, я хотела бы обнять вас всех и подарить каждому Porsche 911 Turbo.